узнала по газете «Красноярский рабочий» о кончине сестры. Я больше в Красноярск не приезжала. Пошли мои трудовые дни по селам и городам, и не знала, что Варвара Ивановна умерла, и ее брат Альбана Валериан Иванович. Сестра у них была, но мы о ней ничего не знаем. Где она работала, когда умерла, разговоров не было. Прошло много лет, и житейские судьбы наши позабылись, письмами не переписывались. Вот и вся неточная история семьи Альбановых. Очень жаль, но подробностей не знаю. Я снова и снова перечитывал письмо. В нем было больше загадок, чем отгадок. В этой же усадьбе рядом жили гражданка Альбанова Варвара Ивановна и ее мать Анастасия. Все совпадает. По воспоминаниям Воробьева, мифическая невеста Валериана Альбанова, Клавдия, жила как раз напротив Альбановых, то есть ею могла быть Клавдия Федоровна. Мать Валериана Альбанова умерла через 3 месяца после появления Альбанова. Умерла она, как известно, в 1933 году. Получается, что Валериан Альбанов уже мертвый, появлялся у матери в 1933 или в 1932 году, где-то жил до этого, может, под чужой фамилией. Скорее всего, Нина Федоровна путала. Прошло столько лет, не мудрено. А вдруг... Я попросил Валентину Зиновьевну еще раз написать в Туву, как и в Пермь, где по-прежнему молчала Клавдия Федоровна. Ждать пришлось почти 3 месяца. И вот, наконец, письмо, опять из Тувы. «Здравствуйте, Валентина Зиновьевна. Вкратце отвечаю на ваши вопросы. Да... В 1925 году Альбанова бабушка Анастасия была еще жива. Она умерла, я думаю, наверное, года через 3, в 1928 году. Как только бабушка Анастасия умерла, Варвара Ивановна переехала к Клавдии Федоровне на улицу Советскую, 32. По первому мужу фамилия Клавдии Федоровны была Никифорова. Жизнь ее не сложилась. Похороны ребенка, неудача с мужем и много других препятствий. Медицинский институт не закончила. Я помню, в 1930 году Клава заболела брюшным тифом. Произошел большой перерыв, притом был голодный год. Варвара Ивановна все время ухаживала. Через 2 месяца Клава поправилась, заболела Варвара Ивановна. Свирепствовал сыпной тиф. Клава ухаживала, лечила. Так вот спасали друг друга. А вот брата Валериана Ивановича потеряли бесследно. Как уехал из Красноярска, так в воду канул. Ждали писем, не было. У меня сложилось такое впечатление, что Валериан Иванович был, безусловно, больной. И какой же он был мужественный! Когда я встретила его у порога, выходя из дверей, прежде всего бросилась болезненная бледность его лица, кашель глухой, и так он спешил ужасно. Встреча и провода были мимоходные, нерадостные. все оказались в больном состоянии. Варвара Ивановна не раз говорила, что он обещался увезти ее и Клаву, кажется, в Архангельск. Шли годы, известий не было. Хоронить мне не пришлось Анастасию и Варвару. Я уезжала к сестре в Емельяновск. А в 1933 году навсегда уехала из Красноярска. Вспомнила я Варвару Ивановну и решила написать в Красноярск, но ответа не получила. Валентина Зиновьевна, сообщаю вам печальную весть. Дорогая наша сестрица Клавдия Федоровна умерла 31 января этого года. 3 февраля похоронили ее в городе Перми. Царство небесное нашим труженицам, пусть земля будет пухом, пусть останутся они в нашем неугасаемом воспоминании. Почтим память бесценно дорогих, любимых Валериана Ивановича, Варвару Ивановну, Клавдию Федоровну. Вся жизнь их прошла в хлопотах любви и преданности. Прощайте, милая семья Альбановых, и милая и дорогая Клавдия Федоровна. 29 февраля 1985 года. Потрясенный, я несколько раз перечитал письмо. Поздно. Если бы начать поиск хоть чуть раньше, точнее, если бы не прерывать его, какие бы преграды ни вставали на пути, если бы найти следы Клавдии Федоровны хотя бы годом раньше, по всему, именно она, несостоявшаяся невеста Валериана Альбанова. Варвара Ивановна говорила, что обещался увезти ее и Клаву, кажется, в Архангельск. Чего бы ради он собрался везти в Архангельск просто соседку или даже подругу сестры? Боже мой, когда я написал в Пермь в первый раз, она была еще жива. Надо же, она жила совсем рядом со мной, всего час лета, и, конечно же, знала многое, чего не знал, наверное, никто, даже Варвара Ивановна. Если бы чуть раньше, если бы чуть раньше. И чем дальше, тем безнадежнее будет поиск, потому что хоть что-нибудь знающие будут уходить в мир иной друг за другом. Подошел критический возрастной рубеж. Эту мою печальную мысль уже подтвердило следующее письмо от действительного члена географического общества СССР, доктора технических наук Бориса Дмитриевича Сергеевского из Москвы, сообщавшее о смерти Алексея Иосифовича Яцковского. «Глубоко уважаемый Михаил Андреевич, ваш адрес мне сообщил в свое время Алексей Иосифович Яцковский. Вы, наверное, знаете, что Алексей Иосифович скончался. Мы с ним переписывались много лет. Алексей Иосифович проявлял живой интерес ко всему, что касалось экспедиции Брусилова. Вы сами упоминаете о нем в книге «Загадка штурмана Альбанова». Эту книгу я читал с большим удовольствием. Особенно интересовала та ее часть, в которой вы рассказываете о гипотезе спасения Ермини Жданко и о книге Рене Гузи «В полярных льдах». заинтересовала настолько, что решил попытаться помочь вам и продолжить розыски.